На 10 апреля он назначил распродажу своих сокровищ. В его адрес поступило множество заманчивых предложений. Нашлись покупатели, готовые приобрести всю коллекцию оптом за баснословную цену. Кое-кто пошел и на немудреные уловки, заранее приложив к своей заявке на ту или иную книгу энную сумму денег, в расчете на то, что граф зарезервирует соответствующий экземпляр, изъяв его из общего аукциона. Граф развлекался по-королевски. Никогда в жизни он не получал подобной корреспонденции. За 2 дня до назначенного срока шутник отменил аукцион и скрылся в неизвестном направлении. Больше всего он порадовался письму, автор которого утверждал, что имеет прилагаемую к распродаже книгу, но в его экземпляре не хватает нескольких страниц. Подобные шутники были и в кругах нумизматов. Шутниками были люди, хорошо знавшие о трудностях в идентификации монет, которые чеканились на протяжении тысячелетий в различных странах, и каждая из которых пережила не одну эпоху. Шутникам на руку было превращение нумизматики, как и филателии, в массовое движение, в котором подлинных знатоков, способных распознать подделку и обличить фальшивого монетчика, насчитывались единицы. К самым известным авторам подобных монетных розыгрышей, пользующимся весьма сомнительной популярностью, без сомнения относится бельгиец Рене Шалон, 1802-1889 годы, человек, имеющий крупные заслуги перед нумизматикой и одновременно нанесший ей своими эскападами значительный ущерб. Коммерческие соображения, по всей вероятности, были ему чужды. Шалон действовал из чистой любви к искусству. Ему просто доставляло удовольствие водить за нос своих коллег. Шалон изобрел, например, гальскую монету, на которой вместо традиционного было выгравировано, что означало не что иное, как обратное написание фамилии директора музея в Намюре Кайо. Пристрастие обывателя к мистике, ко всему внеземному, к сверхъестественному родилось не вчера. Живо оно и сегодня. Тысячи чудо-докторов или алхимиков и прочих обманщиков, а также писателей и в последнее время кинопродюсеров черпали вдохновение, отталкиваясь от неразумности своих современников. На этом пути оставил свой след и Рене Шалон, сохранивший во всех остальных исследованиях научную добросовестность. В 1853 году он под псевдонимом «Доктор Вальграф» издает работу «Нумизматика ордена Агата Педов». Из этой книги читатель узнает о тайном обществе, возникшем в XVI веке, которое через 11 лет после ухода из жизни в 1837 году своего последнего члена начало вторую жизнь. Каждый из таинственным образом возродившихся членов общества принял имя какого-то зверя. Материнская ложа в Брюсселе стала называться «Менажери». Соответствующие выходные данные появились и на монетах, выпускавшихся этим обществом. В качестве продукции агатопедов подавались, в частности, монеты Иоганна Георга I Саксонского, на которых в 1617 году по его приказу чеканились слова. Над псевдонаучной, нерешенной остроумие отсебятиной Шалона поломал голову не один незадачливый коллекционер монет. В литературном жанре Шалон не нашел адептов. Совсем другими были последствия в области чеканки монет. Из озорства или ради наживы, так или иначе, но существуют тысячи разновидностей монет, вообще не имеющие исторических прообразов. Феномен, мыслимый только в превращенном мире монет. Кому, например, придет в голову выпускать 25-марковую банкноту? Многие из этих изобретений были настолько неуклюжи, что любой маломальски образованный коллекционер тут же разоблачал фальшивку. Другие же в качестве уникуитов продавались за 5- и 6-значные суммы, о чем свидетельствует история Беккера. Расчет строился на отсутствии точных исторических данных. К самым известным уникуитам подобного рода относятся монеты правителей –